Причина скудности сведений о давнем валаамском прошлом — не только глубокая древность основания обители, но и ее трудная судьба. Монастырь, расположенный близ границы владений Новгорода Великого со Швецией, неоднократно разорялся шведами. Согласно летописям по списку Софийскому, в 1163 году валаамские иноки, ожидая нападения, открыли захоронение преподобных Сергия и Германа и перенесли их мощи в Новгород. По некоторым данным, это было четвертое перенесение мощей, что еще раз свидетельствует о глубокой древности монастыря. Ныне мощи, как и на протяжении многих веков, пребывают в главном Преображенском соборе обители под Спудом, и паломники, вступая на валаамскую землю, в первую очередь устремляются к этой святыне. Большой теплоход не может войти в монастырскую бухту и останавливается в Никоновой бухте. В главную усадьбу паломники попадают на монастырских катерах. У валаамского монастыря есть свой флот. Это пассажирские катера Святой Николай и Дамаскин, а также грузовые суда. Полчаса путешествия в монастырскую бухту сопровождает рассказ экскурсовода об истории обители. Обитель прославилась целым сонмом угодников Божиих, духовных преемников преподобных Сергия и Германа, достойных называться собором святых на земле валаамской просиявших. Через валаамское послушание прошел преподобный Авраамий Ростовский, креститель Ростова Великого. Согласно его житию, на острове в 960 году уже существовал общежительный Свято-Троицкий монастырь с игуменским управлением. В 1192 году игумен Мартирий создал на Валааме церковь во имя Спаса Преображения. К валаамской братии принадлежали инок Геннадий, один из основателей Усть-Шихонского монастыря, и преподобный Корнилий, основатель Палеостровского монастыря на острове Ванежском озере. Одно из сказаний о новгородском преподобном Ефреме, устроившем, вероятно, в 1407 году Перекомский монастырь, именует его сподвижником преподобного Сергия Валаамского. По другому преданию, преподобный Арсений Коневский перед тем, как основать свой монастырь, прибыл на Валаам, но вскоре удалился из многолюдного братства на остров Коневец на Ладоге. Основатель еще одной знаменитой островной обители, преподобный Савватий Соловецкий, принял постриг в Кириллово-Белозерском монастыре, но, услышав, что валаамские иноки днем и ночью в богоугождении трудятся, пищу же имеют от труда рук своих, удалился на Валаам. На Валааме он со всяким смирением и многим терпением и кротостью зельною подвязался с 1436 года до удаления на Соловецкий остров. Там преподобный Савватий положил начало иноческому житию вместе с преподобным Германом Соловецким, которого местное предание также именует валаамским питомцем. В одно время с преподобным Савватием, согласно местным сказаниям, пребывали на Валааме его ученик инок Геннадий, впоследствии святой архиепископ Новгородский, боровшийся вместе с преподобным Иосифом Волоцким с ересью жидовствующих, составитель первого полного свода Святого Писания на славянском языке, Геннадиевой Библии, это 1499 год, четвертой новгородской летописи, Пасхалии на тысячу лет, и преподобный Евфросин из рода князей Тепринских. Впоследствии он возвратился в Тверскую Саввину пустынь. В 1474 году пришел на Валаам преподобный Александр Свирский, принявший здесь иночество и подвязавшийся на Святом острове, а также, возможно, на том месте, где впоследствии был основан скит во имя всех святых. Позже на Валааме несли послушание его ученики, преподобные Афанасий Сяндемский и Адриан Андрусовский. Преподобный Адриан, вероятный составитель известного памятника древнерусской письменности «Беседы валаамских чудотворцев», был восприемником дочери Иоанна Грозного. На обратном пути из Москвы, близ собственной обители, преподобный погиб от рук разбойников. Валаамским иноком был преподобный Евфросин Синоизерский, основатель пустыни под городом Устюжной, принявший в 1612 году мученическую кончину от рук интервентов.